Если он там, а они ж думали, что он таким и остался, тогда нам здесь делать нечего. Ну, а с другой точки зрения, когда люди знали человека совсем негодное поведение, потом увидели, что он в этом обществе исправился, тогда наоборот говорят, ну, если его исправили, ну, то значит, можно идти туда. Тут уже однозначно не будешь судить, значит, по взгляду одних и других. Но все-таки вот наше влияние и наш авторитет, они очень сильно влияют на людей. Поэтому здесь простительно этому человеку, он такой авторитет имел негативный, когда был в мире. Но когда мы сегодня, будучи в церкви, имеем нечто похожее, тогда уже, конечно, это никуда не годно. Это то, что не должно быть, потому что таким образом люди соблазняются, они просто, ну, не могут быть в таком обществе, в такой церкви. Почему и мы, 13 стих читаем, «непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Посмотрите, насколько апостол Павел понимал, насколько непросто было принять Слово Божие. Мы, говорит, непрестанно благодарим Бога, что вы приняли от нас Слово Божие не как Слово человеческое, а как Слово Божие. И мы знаем, почему так случилось, потому что проповедь апостола Павла, она была в силе и с последующим подтверждением чудесами и знамениями. И тем не менее, вы помните слово, которое Христос однажды сказал, «Вы ищете меня не потому что, а что ели хлеб и насытились, не потому что чудо видели, а что хлеб ели и раскусил хорошо, как?» Ну, конечно, да Христос был. Он мог проникнуть в сердце человека и знал, каким мотивом он руководствуется. Поэтому апостол Павел знал, как непросто людям принять Слово Божие. Через человека, но как Божие. И одна из причин была безукоризненное поведение апостола Павла. Вот это безукоризненное, его надо рассматривать как со стороны Божией безукоризненное. Со стороны людей он не был безукоризненным. Его тоже укоряли. Но он говорит, укорять укорали, но я не дал соблазна. Я ничего не сделал из того, в чем меня обвиняют. Вы помните, он однажды вынужден был оправдываться. И когда он говорит, свято и безукоризненно, имеется в виду, Бог смотрел на него и видел, что не было у него никакого лукавства. А среди людей даже на Иисусе Христе соблазнялись. Ну, так же. И соблазнялись о нем. А на нас тем более. Тут уже разговора нет. Но Павел имеет в виду, что я, говорит, вот как я понимал, как я следовал. Если я понял, что вот это будет соблазн, значит, не делал. Не делал. И поэтому, когда они принимали Слово Божие, они не видели лукавства, не видели лицемерия. Плюс к этому увидели действующую силу Божию. И несмотря на то, что они были человеки, а апостол Павел был в немощи, и притом в такой немощи, что он однажды говорил, что благодарил Бог, что вы на мне не соблазнились. Физическая немощь была. И он говорил, что если бы вы, говорит, я ваше сердце видел, если бы вы, говорит, могли, то вы свои очи и столь бы и мне отдали бы. Вы не соблазнились тем моей болезнью, моей немощью? Вот было такое? Но вот эта благодать Божия, которая была в нем, и его безукоризненное поведение, действующая сила Божия, они аннулировали вот все те немощи и то, что неудобно приемлемое для восприятия. И несмотря на это все, значит, в нем фессалоникийцы, они увидели силу Божию и Слово Божие. Согласитесь, что это не так просто, что это не так легко. Это не просто, но надо действительно было быть под помазанием Божьим в полном смысле этого слова. Вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие. И это очень важно, потому что если это слово человеческое, и вы хорошо понимаете, то не стоит особенно заботиться об его исполнении, это человеческое. А вот когда Божие, само слово, Божье слово, оно дано для исполнения, тут уже будешь подходить с большей тщательностью, потому что Божье слово. Апостол Павел никогда не учил, что со Словом Божьим можно обращаться свободно, как хочешь. Он учил, что его надо выполнять от точки до точки, до иоты. Ему было очень важно, чтобы его приняли не как слово человеческое, Павел, очередной проповедник, очередная личность, очередное учение принес. Ему было важно, чтобы говорили не учение Павлово, а учение Христово. Вы хорошо понимаете. Одно дело сказать «Павлово», пусть оно Христово, но понимаю, что Павлово. Это уже один уровень. И уровень восприятия на таком вот уровне. А когда через Павла Божье слово, это уже другой уровень совершенно. Поэтому сегодня очень важно для проповедника, кто бы мы сегодня ни были, чтобы наше слово воспринималось не как наше слово, а как слово Божие. А для этого, наверное, иногда не так просто, чтобы люди не видели человека, а видели действующую благодать Божию. И Павел делал все для того, чтобы, самому не стоять впереди Христа, собой не затемнять его. Для него это было очень важно. Он хорошо понимал, что если будут принимать учение как Павлово, то тогда не будет того эффекта. А когда Христово, тогда да. Который и действует у вас, верующих, ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, а потому что и вы тоже перетерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Вот смотрите. Я, когда читал, обратил на это внимание. Фессалоникийцы – язычники. Иудеи – это люди, которые, должны были иметь с Богом общение. Но и те, и другие на одинаковом уровне, с одинаковой жестокостью противились истине Божией. Вот еще раз читаю вот этот текст Писания. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Религиозный человек, который не знает Бога, а это вполне может быть. Религиозный человек, который не знает Бога, он нисколько не лучше того, который вообще не знает Бога. Потому что во имя Господа и голову поснимают. И вы это знаете из истории. Во имя Господа крестовые походы, кровь лилась, во имя Господа. Я помню, я не раз повторяю, как одна сестра говорила, я, говорит, за Господа и горло перегрызу любому. Вот вам, пожалуйста, за Господа перегрызу горло. Как это понимать? Как хотите, так и понимайте. И язычники тоже то же самое делают. Когда защищают свое язычество, свои взгляды. Но вы помните в прошлое время, что и в тюрьмы садили, и гноили, и так далее. Поэтому вот здесь апостол Павел оставил на века вот это сравнение. Говорит, вы тоже перетерпели, что и мы от иудеев, которые закон Божий знали, храм Иерусалимский стоял, священное писание держали. И Павел говорит, один из таких представителей, неумеренный равнитель отеческих преданий. И в поревности был кто? Гонитель Церкви Божией. А по правде законы непорочны. Вот вы возьмите. По правде законы непорочны. А по ревности гонитель Церкви Божией. Вот ходил, арестовывал, темницы отдавал, казни продавал, письма взял, в Дамаск шел. Пожалуйста. Наверное, в вечности очень много в аду будет религиозных людей. Вместе с язычниками, которые вообще никого не знали. И вот этим людям очень трудно что-то говорить. Потому что они очень тщательные и ревностные. И тут уже я и вы будем думать, какие мы. Или просто исполняем обряды, или жизнь есть. Или есть жизнь настоящая. Вот пример, кажется, не напрямую здесь речет о религиозности, а вот, пожалуйста, иудеи, и даже слово какое, и даже не евреи. Вот среди евреев иудейское государство было отделенное, которое Бог как-то по-особому наблюдал за ним. Но даже среди евреев выделил иудейское государство. И вот они, пожалуйста, вот что о них Павел говорит. Вот такой я. И они вот такие были. Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа, и Иисуса. Вот смотрите. Не просто пророка. Но пророк, как и все люди. Где-то что-то. Хотя они отличались и богобоязнь, но тем не менее, конечно, не сравнить с Иисусом Христом. Но, говорит, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняет миру грехов своих. Ну и так далее, дальше не читаю. Смотрите, опять перечень. Хотя, в общем-то, если рассуждать, Господа Иисуса убили, то верхушка, и я эту мысль высказывал, она подтверждает Священным Писанием, они не были в заблуждении, они не знали, что они делали. Они знали, что они делали. И вы помните, когда Иисуса Христа, значит, назвали одержимым и так далее, и он предупредил их, говорит, что, ну, все грехи и хуления простятся человеком, а тот, кто будет хулить Духа Святого, то не простится ни в чем веке, ему ни в будущем. И он привел притчу. Вы помните такую интересную притчу, когда отдал виноградарам хозяин или господин виноградник, и потом пошел отлучился. Ну и после, значит, посылал плоды взять с виноградника. И вы помните, Христос говорил эту притчу. Говорит, посылал пророку, они их били, убивали, а потом сказал, пошлю своего сына, вот его постыдятся. И вы помните слова Христа? И когда они увидели, все сказали, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. То есть пророку видели как пророку, как рабу, который приходили. А это сказали наследник. То есть он им сказал, вы знаете, что вы делаете. Но если даже не знали тогда, хотя Писание говорит в нескольких местах, они знали, что они делали. Вы помните, Никодим говорил, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. И вот таких чудес, которые ты делаешь, не сможет делать никто, если с ним не будет Бог. Вот тут неоднократно вот мысль звучала. Но даже уже тогда, допустим, тогда они не понимали. Но когда пришли воины и сказали, что он воскрес, помните, что они сказали? Им нечего было говорить, они прекрасно понимали. То лгали уже напропалы. Сказали, не говорите. Скажите, что вы спали. И когда вы спали, ученики пришли, украли. А мы вам деньги дадим. А это уже было открыто пошли, напропалую. Как говорят, уже тирать нечего.